Глава 17. Мне одному кажется, что я вот-вот проснусь после дрянного сна. Или у вас схожие ощущения? Вопросы Итана разнеслись по притихшей квартире и смолкли. Брайс посмотрела на часы своего мобильника. Неужели прошло меньше часа с тех пор, как она и Рун пришли сюда, после прогулки по знойным улицам, где было полно спешащих на обеденный перерыв? Она потерла звезду на груди, продолжавшую слабо сиять, и сказала, не обращаясь ни к кому: «Мне пора назад в архив». «После всего, что случилось, ты собралась на работу?» — удивленно воскликнул Рун. Брайс пересекла гостиную, мельком взглянув на Ханта. «Идем со мной», — говорил ее взгляд. Он всегда понимал ее взгляды и жесты, поэтому для бессловесного общения им не требовались способности Руна. Она остановилась возле двери. Там не осталось никаких признаков магии Кормака. Ни струйки тени, ни уголька. На мгновение Брайс остро взгрустнулась по тишине галереи, тишине подземной библиотеки и болтовне Лихабы. Но все это ушло безвозвратно. Мужчины смотрели на нее, и Брайс, придав лицу бесстрастное выражение, сказала со всем доступным ей спокойствием: «В жизнь каждого из нас бросили бомбу с часовым механизмом. Теперь он неумолимо тикает. Мне нужно подумать. И потом я подписала контракт на работу в архиве и обязана там появляться». Там она закроется в кабинетике и начнет думать, чего же ей хочется: бежать от этой бомбы со всех ног или дожидаться, пока та взорвется. Хант положил ей руку на плечо, но ничего не сказал. Несколько месяцев назад он прыгнул перед бомбой, своим телом заслонив Брайс от серной ракеты. Но загородить ее от этой бомбы он при всем желании не мог. Брайс было тягостно видеть ужас и беспокойство, которое вот-вот появится на лице ангела. Он знал, куда они вступают, знал врага и возможные последствия, но Брайс повернулась не к Ханту, а к Тариону. «Что ты намерен делать, Тарион? Не как марионетка, за чьи ниточки дергает речная королева. Сам ты чего хочешь?» «Для начала эту квартиру», — признался он, утопая в диванных подушках и выпитив мускулистую грудь. «Я хочу найти ответы. Независимо от приказов, я хочу знать правду о том, с чем и с кем сталкиваюсь. Врагов спереди и сзади. Но я склонен поверить Кормаку. Судя по его поведению, он не врал». «Он более опытный лицедей, чем ты представляешь», — прорычал Рун. «В этом можешь мне верить». «Я тоже не думаю, что Кормак нам врал», — признался Хант. Брайс помассировала затекшую шею. «Возможно ли, что правда Сумерек может быть каким-то образом связана с эскадроном Светопад?» «Каким?» — удивился Тарион. Хант немедленно понял намек. «Светопад. Время, когда стремительно темнеет. Эту пару называют сумерками». «И проект Тур, бог грома», — продолжала Брайс. «Он может быть связан с буревестниками?» «Думаешь, он как-то связан с данными об эскадроне Светопад, которым командует Пипа?» — спросил Рун. «В таком случае, это ж просто революционные данные», — сказал Тарион. «А Тур, он может иметь какое-то отношение к буревестникам. Отвечая Данике, Софи намекала, что боится гнева астериев. Может, она боялась, что им известно о ее даре?» «Пока это лишь предположение», — сказал Хант. «И сделаны они с изрядной натяжкой. Однако они могут вывести нас на что-то. Софи и Даника наверняка очень хорошо знали об опасностях, исходящих от Светопада и астериев». «Может, сначала разберемся, как принц пропасти очутился у меня на коленях?» — спросил Итан. «Есть много такого, с чем ты не сталкивался. Придется нагонять в ускоренном темпе», — мрачно усмехнулся Хант. «Радуйся, что тебя не было здесь, когда он появился в первый раз». Брайс пихнула его локтем. «Мне действительно нужно на работу». «Надеюсь, вы не думаете, что мы должны отправиться в Костяной квартал и искать Эмилию с Софи там?» — спросил Рун. Брайс вздрогнула. «Я отправлюсь в костяной квартал, только если буду абсолютно уверена, что они там». «Согласен», — сказал Тарион. «Сорваться туда наугад слишком опасно. Будем продолжать расследование. Возможно, Даника вкладывала какой-то иной смысл в понятие «усталые души». Брайс кивнула. «Никому ни слова о том, что мы здесь обсуждаем. Думаю, мы все прекрасно знаем, чем обернется утечка сведений. Нас заживо изжарят». «Одно слово Кормака, и мы покойники», — угрюмо напомнил Рун. «Одно наше слово, и он покойник», — возразил Хант. Ангел кивнул Брайс. Она поймала его взгляд, почувствовав, что Хант напряженно анализирует ситуацию, в которой они оказались. «Возьми пистолет». «Ни в коем случае!» Брайс похлопала себя по бокам облегающего платья. «Где я его спрячу?» «Тогда меч возьми». Хант махнул в сторону ее комнаты. «Сойдет за музейный экспонат. У тебя это получится». Брайс сразу посмотрела на Итана. Слова Ханта выдали ее тайну. «Значит, после всех весенних событий ты не вернула меч Данике?» Тихо спросил Волк. «Без боя я его Сабине не отдам», — сказала Брайс, игнорируя настойчивые призывы Ханта забрать меч. Она повернула дверную ручку. «Делаем перерыв на сутки. Обязуемся за это время ничего не делать втихаря и во вред друг другу. Будем молить богов, что Кормак нам не наврал с три короба. А завтра вечером соберемся снова». «Согласен», — ответил Тарион. Брайс вышла на площадку. Хант вышел следом. За их спиной послышался вздох Итана. «Я совсем не так думал провести этот день», — признался он Тариону, прежде чем включить телевизор. «Я тоже», — подумала Брайс и закрыла дверь. Они ехали в лифте. У Ханта кружилась голова. Несколько месяцев упоительной свободы, чтобы потом оказаться в самой гуще нового мятежа. Аидос утверждал, что война, начатая в древности, никогда не прекращалась. Просто теперь у нее другое название и другая армия. Ладони Ханта стали липкими от пота. Он знал, чем обернулась прежняя война, а потом веками расплачивался за последствия своего участия в ней. Ему было не унять дрожь. Казалось, стены кабины смыкаются вокруг него. «Я не знаю, что теперь делать», — признался он. «Я тоже», — ответила Брайс, привалившись к перилам стенки. Дальнейший разговор продолжался на улице. Хант говорил вполголоса. Слова стремительно выплескивались наружу. «Это не какое-нибудь опасное приключение, куда можно влезть из желания пощекотать нервы», — на одном дыхании произнес Хант. «Я видел покореженные механокостюмы и тех, кто в них находился. Видел их кишки, вываливающиеся наружу. Видел, как волков, силы не уступавших Итану, разрывало пополам. Видел ангелов, уничтожавших мятежников с воздуха». Он вздрогнул, представив Брайс среди этого хаоса. «Я...» Брайс взяла его под руку. Хант прильнул к ней, наслаждаясь ее теплом. Невзирая на жаркий день, его бил озноб. «Это больше похоже на шпионаж, чем на сражение», — попыталась возразить она. «Я скорее предпочту умереть на поле боя, чем в одной из комнат, где лань ведет дознание. Уж лучше и ты погибнешь в сражении, чем от ее рук», — мысленно добавил он, глотая вязкую слюну. «Софи еще повезло, что лань попросту бросила ее в море». Он остановился посреди переулка, увлекая Брайс в свои тени. Хант посмотрел на ее лицо, совсем бледное, с отчетливо проступившими веснушками. Он чувствовал запах ее страха. «Нам бы никогда не позволили жить, как нормальные обыватели», — выдохнула она. Хант погладил ее по волосам, наслаждаясь шелковистостью прядей. «Нас обязательно подстерегала бы какая-нибудь беда». Он знал, что Брайс права. Они не из тех, кто способен жить тихо и незаметно. Хант пытался унять дрожь в костях и гул в голове. Брайс подняла руку. Теплая ладонь коснулась его щеки. Хант наклонил голову и заурчал от удовольствия, когда ее палец стал водить по его скуле. «Неужели ты думаешь, что Кормак заманивает нас в ловушку? Неужели его утверждение, что у Софи были важные сведения, а Даника ко всему этому причастна, просто наживка?» «Вполне это допускаю», — признался Хант. «Но Даника и Софи определенно были связаны. Их электронная переписка — лучшее тому доказательство. И Кормак испытал настоящий шок, узнав, что Софи может быть жива. До сих пор он думал, будто сведения, компрометирующие Астериев, утонули вместе с ней. Я вполне понимаю надежду, которая у него появилась». «А как ты думаешь, есть вероятность, что Софи успела передать эти сведения брату?» Хант пожал плечами. «Они же вместе были в Кавалле. Может, ей удалось ему рассказать. Если нет, и если Софи жива, мальчишка знает, куда она направлялась и где находится сейчас. А это делает Эмиля очень ценным для всех». Брайс начала считать, загибая пальцы. «Итак, Афион, Тарион и Кормак – все хотят разыскать Эмиля». «Если и ты хочешь найти мальчишку, нужно действовать осторожно, подумать, хотим ли мы вообще в это встревать». Брайс скривила рот. «Если есть хоть какой-то шанс, что мы узнаем, о чем знала Софи и о чем догадывалась Даника, если мы это сделаем без Кормака, без настырной Пипы и притязаний речной королевы, думаю, ценность этих сведений оправдывает риск». «Но зачем? Чтобы Астери не шантажировали нас правдой о гибели Микая и Сандриелы?» «Да. Когда я утром встречалась с Фьюри, она вскользь упомянула вот о чем. Даника узнала что-то опасное, связанное с нею, а Фьюри в ответ узнала что-то опасное, касающееся Даники». Хант не успел спросить, о чем речь. «Почему бы не применить ту же стратегию в нашей ситуации? Астериям известно что-то опасное, связанное со мной, с тобой». «Не что-то, а убийство двух архангелов». «Я не прочь немного поиграть в их игру». Хант мог поклясться. Такое же выражение он однажды видел на лице короля Осени. «Вот и мы узнаем что-то жизненно важное о них. Мы предпримем необходимые шаги, чтобы Астери знали, если они начнут нам угрожать, сведения о них выплеснутся в мир». «Это смертельно опасная игра. Сомневаюсь, что Астери вообще захотят в нее играть». «Конечно, не захотят, но сам посуди. Даника считала добытые ею сведения исключительно важными, раз отправила Софи искать подтверждение. Обе рисковали жизнью. Если Софи мертва, о сохранности сведений должен позаботиться кто-то другой». «Брайс, но это не твоя сфера ответственности». «Моя!» Хант решил пока не возражать и вообще не трогать столь щекотливую тему. «А как же мальчишка?» «Его мы тоже найдем. Меня не волнуют его способности. Он ребенок, на которого давят со всех сторон». Глаза Брайс потеплели, а вместе с ними потеплело на сердце у Ханта. Как бы Шахара отнеслась к Эмилю? Точно так же, как Афион и речная королева, как к живому оружию. «Ты помнишь слова Кормака об освобождении мира от Астериев?» Брайс склонила голову на бок. «Они для тебя что-то значат?» «Конечно же, значат». Хант обнял Брайс за талию, прижал к себе. «Мир без них, без архангелов и иерархий. Хотел бы я увидеть такой мир. Но...» У него пересохло в горле. «Но я не хочу жить в том мире, если риск его создания означает...» «Ну говори же!» — потребовал его внутренний голос. «Если кого-то из нас может в нем не оказаться». Глаза Брайс потеплели еще сильнее. «Я тоже, Аталар», — прошептала она, вновь проведя рукой по его щеке. Он усмехнулся и наклонил голову, но Брайс другой рукой взяла его за подбородок. Его пальцы сжались на ее талии. Янтарно-желтые глаза Брайс сверкали в сумраке переулка. «Поскольку мы встреваем в по-настоящему опасные штучки, сейчас самое время признаться. Я не хочу ждать до дня зимнего солнцестояния». «Не хочешь ждать для чего?» — спросил он, чувствуя, как его голос стал ниже на целую октаву. «Для этого», — прошептала Брайс и, встав на цыпочки, поцеловала его. Не удержавшись, Хант застонал. Он прижал Брайс к себе. Их тела соприкоснулись вместе с губами. Вкус ее губ. Хант сразу почувствовал, как этот долбанный внешний мир перестал существовать. Его голова наполнилась огнем, молнией и бурями. Все, о чем он сейчас мог думать, это ее рот, ее роскошное женственное тело. Его до боли набрякший член упирался в брюки, упирался в нее, а ее руки были сомкнуты на его шее. Хант был готов немедленно вышвырнуть волка из квартиры. Он повернулся, прижал Брайс к стене. Ее рот открылся шире. Одной ногой она обвила его талию. Посчитав это приглашением, Хант приподнял ее бедро и прижался к ней, пока они оба не начали извиваться. Их могли увидеть. Сейчас время обеденного перерыва. Кто-то мог пройти этим переулком. Достаточно сунуть нос в это пыльное пространство, достаточно одного снимка и вся их затея. Хант остановился. Одно фото, и ее помолвка с Кормаком рухнет, а следом рухнет и соглашение, которое Брайс с ним заключила. «Что случилось?» — тяжело дыша спросила Брайс. «Мы... это...» Он не мог подобрать слов, будто говорил на иностранном языке. Все мысли сосредоточились у него между ног. Точнее, у нее между ног. Хант проглотил скопившуюся слюну, затем осторожно отодвинулся, стараясь выровнять сбившееся дыхание. «Ты помолвлена, хотя бы формально. Ты должна придерживаться этой уловки, раз вы с Кормаком договорились. Нас могут увидеть». Брайс расправила платье. «Что это?» Не как краешек сиреневого кружевного лифчика, выглядывающий из выреза. Почему Хант остановился и не сунул туда руку? Брайс обвела глазами переулок. Ее губы припухли от его поцелуев. Звериная часть существа Ханта возликовала, видя, что он сделал. Он нагнал румянца на ее щеке. Возбудил ее. Запах ее возбуждения был густым и терпким, как вино. Брайс принадлежала ему, и он принадлежал ей, без остатка. «Ты предлагаешь вместо этого найти какой-нибудь задрипанный мотель?» Губы Брайс искривились. От этого зрелища член Ханта вздрогнул, словно умоляя губы сомкнуться вокруг него. Хант сдавленно выдохнул. «Я предлагаю...» «Хелл, побери, что он предлагает?» «Не знаю». Он снова выдохнул. «А тебе действительно хочется этого именно сейчас?» Он указал на узкое пространство между их телами. «Понимаю. После всего, что мы узнали, эмоции зашкаливают. Я...» Хант не мог на нее смотреть. «Все, что пожелаешь, Куинлон. Это я и хотел сказать». Брайс немного помолчала. Ее рука потянулась к груди Ханта и замерла на сердце. «А чего хочешь ты?» «Почему спрашиваешь только о моем желании?» «Потому что ты предложила подождать до дня зимнего солнцестояния». «И?» «И теперь я хочу убедиться, что ты осознанно хочешь прекратить нашу договоренность». «Понятно. Но я хочу знать и о твоих желаниях». «Ты знаешь, чего я хочу», — ответил ангел, выдерживая взгляд ее золотистых глаз. Его голос снова стал понижаться. «Я никогда не переставал хотеть тебя. Думаю, ты это видела». Ее сердце гулко забилось. Хант наверняка это слышал. Взглянув на ее грудь, он заметил слабое мерцание. «Твоя звезда». «Давай не про нее», — отмахнулась Брайс. «Продолжим о том, как сильно ты меня хочешь». Подмигнула она Ханту. Хант обнял ее за плечи и повел на шумную улицу. «А почему бы мне просто не показать тебе это?» — прошептал он ей на ухо. Брайс засмеялась. На улицах Залитых ярким и жарким солнцем, свет ее звезды померк. Она вновь надела шляпу и солнцезащитные очки. «Как раз этого я и хочу. Ты попал в точку». Глава 18. Итан растерянно чесал щеку. Ну и денек выдался. Трудный, это еще мягко сказано. «По-моему, тебе требуется выпить», — сказал Тарион, направляясь к выходу. Рун только что ушел. Итан сознавал. Ему придется несколько часов провести в одиночестве и раздумьях о жутком хаосе, в центре которого он неожиданно оказался. А вот Брайс сама так и лезла в этот хаос. «И давно вы все встряли в это дерьмо?» — спросил Итан. «Думаю, тебе известно о весенних событиях, о встрече и так далее. Это же все знают. Демоны вторглись в город полумесяца. Погибло много жителей, двое архангелов. А ты вообще интересовался, при каких обстоятельствах погибли Микай и Сандриэлла?» Итан заморгал и внутренне напрягся. Лицо Тариона стало предельно серьезным. «Я тебе расскажу. Невзирая на то, что 3 месяца назад мне лично позвонил Ригелус и велел держать язык за зубами, иначе убьют не только меня, но и моих родителей. Однако все, чем я нынче занимаюсь, и так указывает на такой исход. Так что я расскажу тебе правду. Если мы загремим, то и ты тоже». «Фантастика! Уж лучше, Перри бросила бы его в каком-нибудь переулке, а не потащила сюда». Сандриэлла начала угрожать Брайс. И тогда Хант собственноручно оторвал архангелице голову. Итан опешил. Он знал, насколько необузданным бывает Аталар. Но чтобы убить архангелицу... «А Брайс убила Микая, когда тот начал хвастаться убийством Даники и стаи дьяволов». Тело Итана одеревенело. Ему было не вздохнуть. «Микай, что?» Когда Тарион закончил рассказ, Итана трясло. «Почему она мне не рассказала?» Одинокий волк внутри его выл от гнева и душевной боли. «Хел, побери!» Сабина и понятия не имела, что Микай убил ее дочь. Или... Постой. Сабина как раз и знала. Они с Амелией присутствовали на встрече, сопровождая предводителя волков. Они по видеосвязи наблюдали все, о чем рассказал Тарион, и ничего не сообщили ему. Не надо было рассказывать об этом всему логову, но Конор был его братом. Кровь Итана наполнилась неудержимым желанием превратиться в волка и зарычать. У него задрожали кости. Усилием воли он подавил это желание. Тарион говорил, не подозревая о разгневанном звере, рвущемся наружу. «Астери недвусмысленно предупредили Брайса и Аталара. Одно слово, и им не жить. Все лето они строго играли по правилам, потому и уцелели». Ногти Итана превратились в когти, что не ускользнуло от внимания Тариона. Зубы тоже начали удлиняться, превращаясь в клыки. «Микай убил моего брата. За это Брайс расправилась с ним». У него не укладывалось в голове. Брайс, еще не совершив нырок, сумела уничтожить архангела. Бессмыслица какая-то. А он еще по наглости и неведенью смел усомниться в ее любви к Данике и Конору. Когти и клыки исчезли. Волк внутри перестал выть. Итан снова почесал щеку. Маслянистый поток стыда накрыл волка внутри, угрожая потопить. «Мне нужно это обмозговать». Волк, каким он был прежде, кинулся бы на игровое поле и упражнялся бы до изнеможения, когда уже невозможно дышать. Пот заливает глаза, а мысли сами собой раскладываются по полочкам. Но он целых 2 года не показывался на игровых полях и не собирался появляться там сейчас. Тарион снова пошел к двери. «Конечно. Обмозговывай. Но мой тебе совет. Не увязывай в раздумьях. Урда действует самым невообразимым образом. Это явно не совпадение, что ты оказался здесь, когда вся каша только начала завариваться. И теперь мне остается только повиноваться толчкам судьбы, куда бы она меня ни толкала. Наверное». Русал пожал могучими плечами, мышцы которых поддерживались в форме постоянным плаванием. «Но как только устанешь сидеть на диване и жалеть себя, разыщи меня. Мне бы пригодилось твое волчье чутье». «Зачем?» Лицо Тариона помрачнело. «Мне нужно найти Эмиля раньше Пипы Спецес и раньше Кормака». С этими словами Русал ушел. После его ухода Итан еще долго сидел на диване. Интересно, знал ли Конор о знакомстве Даники с Софи Ренаст, а Сабина? Итан в этом сомневался, но... Похоже, Брайс оказалась с ним в одинаковом положении. Они оба ничего не знали. Мысли Итана переместились на меч Даники. Во время нападения демонов Брайс сражалась этим мечом и потом оставила у себя. Итан покосился на входную дверь. Он встал. Надо действовать, пока ум не начнет спрашивать, правильно ли он поступает и как это выглядит с моральной точки зрения. Итан распахнул дверцы гардероба. Зонтики, коробки с разной чепухой. Ничего. Он обследовал бельевой шкаф, затем шкаф для грязного белья, но и там ничего не нашлось. Оставалось лишь... Передернув плечами, Итан вошел в комнату Брайс. Он не знал, почему еще в первую ночь не заметил меч. Впрочем, он тогда был избит вдоль и поперек. Причина вполне уважительная, однако... Ножны с мечом были прислонены к стулу возле комода. Словно Брайс держала меч на виду для украшения комнаты. У Итана пересохло во рту. Он подошел к древнему оружию. Меч вручил Данике ее дед, предводитель вальбарских волков. Это взбесило Сабину, давно ожидавшую, что фамильную реликвию унаследует она. Итан помнил, как неистовствовала Сабина в первые недели после гибели Даники, пытаясь найти место, где та спрятала меч. В поисках меча она перевернула вверх дном прежнюю квартиру, где жили Даника и Брайс, но ничего не нашла. Итан считал меч бесследно исчезнувшим, пока весной не увидел в руках Брайс. Ему стало трудно дышать. Итан взял ножны. Меч был легким, но идеально сбалансированным. Итан извлек оружие. Металл заблестел в приглушенном свете комнаты. Боги, какой же это удивительный меч! Простой, но такой совершенный. Итан медленно выдыхал, прогоняя цепляющуюся паутину воспоминаний. Даника таскала меч повсюду, упражнялась с ним. Невзирая на злость и ярость Сабины, меч виделся волкам символом светлого будущего. Под началом Даники волки станут чем-то большим, чем были до сих пор. Итану было не совладать с собой. Встав в оборонительную стойку, он взмахнул мечом. Да, меч был совершенным. Настоящее произведение оружейного искусства. Итан повернулся, сделал обманное движение и ударил невидимого противника. Сабина бы обделалась, узнав, что он размахивает священным мечом. Он представил ее реакцию. Итан снова ударил в сумрачное пространство комнаты, вздрагивая от удивительной песни меча, чье лезвие пронизало воздух. «Хэл, побери, у него сегодня было на редкость тяжелое утро». Ему нужно сбросить хотя бы часть напряжения. Делая выпады и парируя, подпрыгивая и переворачиваясь, Итан сражался с невидимым врагом. Возможно, он спятил. Возможно, такое бывает с волками, лишившимися стаи. Итану подумалось, что меч стал продолжением его руки. Он перепрыгнул через стеклянный обеденный стол, отражая нападение 2, 3, 10 противников. Холстром блокирует. Холстром неумолимо атакует. Двигаясь по квартире, Итан вскочил на кофейный столик перед белым диваном. Деревянная поверхность закачалась под ним. В голове продолжали звучать четкие комментарии его действий, словно кто-то вел репортаж. Холстром наносит стремительный удар. Он победоносно вскинул меч, описав широкую дугу. Входная дверь открылась. Брайс молча смотрела на Итана, оказавшегося на кофейном столике, с мечом Даники в руках. «Я забыла пропуск, ты...» — пробормотала она, изогнув бровь чуть ли не к самому лбу. Итан мысленно возвал к Солосу, чтобы тот расплавил его на полу и испарил кровь. Видно, бог солнца внял его мольбе. Кофейный столик громко заскрипел, потом затрещал и рухнул. Наверное, Итан так и остался бы лежать на полу, надеясь, что какой-нибудь жнец отделит ему душу от тела, если бы Брайс не подбежала к месту крушения. Нет, она не собиралась протягивать Итану руку и помогать встать. Она смотрела на что-то, находящееся вне поля его зрения. «А это что еще за Хэл?» — спросила она, опускаясь на корточки. Итан шевельнулся среди обломков, приподнял голову и увидел, что Брайс наклонилась над разбросанными бумагами. «У столика был выдвижной ящик?» «Нет, должно быть, это потайной отсек!» Брайс смахнула щепки с листов. «Этот столик уже стоял, когда я сюда въехала. Вся мебель принадлежала Данике». Брайс подняла голову и посмотрела на Итана. «Но зачем ей понадобилось прятать свои записи времен университета?» Рун поднес звездный меч к точилу. Из-под лезвия посыпались темные переливчатые искры. У него за спиной, на длинном столе, Флинн и Деклан чистили свои пистолеты. Кроме них троих, в арсенале вспомогательных сил больше никого не было. Рун запланировал эту встречу. Он собирался наточить меч, вычистить и проверить пистолеты, а под конец своего выходного встретиться с одним из правителей города и обсудить новую Архангелицу. Иными словами, вполне нормальный день, если не считать огромной кучи небезопасного дерьма, в которую он с недавних пор вляпался. Принц пропасти был наименьший из его забот. «Давай, выкладывай», — сказал Флинн, не отрываясь от чистки автоматического пистолета. «Что выкладывать?» — спросил Рун, устанавливая точило. «То, из-за чего ты целых 10 минут молчишь и даже не жалуешься на отвратную подборку флиновой музыки. Придурок!» — отозвался Флинн, кивая в сторону мобильника, откуда вырывались тяжелые оглушающие аккорды. «Это возвышенная поэзия. Проводились исследования по взаимодействию этой твоей возвышенной поэзии на растения. Они однозначно засыхали и умирали», — возразил Деклан. «Нечто похожее испытываю сейчас и я. Скорее всего...» Флинн усмехнулся. «Руна зациклила на одной из трех тем. Жуткий папочка, младшая сестренка и прекрасная невеста». «Не угадал, кретин», — сказал Рун, усаживаясь напротив них. Он обернулся к двери, прислушался и, убедившись, что по другую сторону никого нет, сказал. «Все началось с просьбы Брайс проводить ее домой во время обеденного перерыва. Придя туда, я обнаружил принца пропасти в облике белого кота с синими глазами. Он поведал нам, что Кормак — афионский мятежник. Затем появился и сам Кормак. Мы узнали, что Аваленский принц разыскивает одного пропавшего мальчишку и сестру этого мальчишки, шпионку мятежников. Сестра, вдобавок, оказалась интимной подружкой Кормака. Под конец Кормак пригрозил рассказать отцу о моей способности мысленного общения. Если я не встречусь с ним в баре и не выслушаю его идеи, как я могу быть полезен Афиону?» Друзья переглянулись. Затем, разинув рот, уставились на Руна. «Надеюсь, все пока еще живы?» — осторожно спросил Деклан. «Да», — вздохнул Рун. «Я поклялся держать это в секрете, но...» «Пока ты не принес клятвы на крови, она не имеет силы», — сказал Флинн, позабыв про недочищенный пистолет. «Кормак требовал от меня клятвы на крови. Я отказался». «Отлично», — похвалил Дек. «Теперь выкладывай все по порядку». Друзья были единственными в мире, с кем Рун мог поделиться узнанным. Брайс и Хант начистят ему задницу, если узнают, что он проболтался. Но они-то не одиноки. И потому Рун рассказал все, как было. «И так я и увяз по уши», — закончил он, теребя кольцо в губе. «Представляю, как это заводит», — потирая руки, заявил Флинн. Рун посмотрел на него. Лицо Флина было предельно серьезным. Деклан задумчиво смотрел на Руна. «Я однажды взломал имперскую военную базу данных и увидел записи с полей сражений и из лагерей. Настоящие, без цензуры». Флинн улыбнулся, но улыбка быстро погасла. Деклан продолжал. Его рыжие волосы поблескивали под лампами первосвета. «Меня вывернуло. Потом мне неделями все это снилось». «Почему нам ничего не сказал?» — удивился Рун. «Это ничего не изменило бы. Так я тогда и думал». Деклан кивнул, словно разговаривал с собой. «Во всем, что тебе понадобится, можешь рассчитывать на меня». «Так просто?» — удивленно наморщил лоб Рун. «Да, так просто», — ответил Дек. Руну требовалась пауза. Он не представлял, какому богу угодил настолько, что тот даровал ему таких друзей. Они были больше, чем друзья, братья. «Если нас схватят, это верная смерть», — наконец хрипло произнес Рун. «Наши семьи тоже не пощадят, и Марка», — добавил он, глядя на Дека. «Можешь мне верить, Марк первым согласился бы, будь он здесь. Он ненавидит Астерию». Дек погасил улыбку. «Но, да, если он не будет знать, так безопаснее. А ты способен держать язык за зубами?» — спросил Дек у Флина. Флинн возмущенно что-то пробурчал. «Когда ты переберешь, у тебя развязывается язык», — поддел его Рун. Но Рун знал, Флинн способен проявить железную волю, если захочет. Деклан решил поддеть Флина и, подражая его пьяному говору, завел. «Ах, ты моя сексуальная нимфописательница! Посмотри на свои сиськи, какие они круглые! Они напоминают мне бомбы, которые вспомогательные силы прячут в своем арсенале на случай...» «Все было совсем не так!» — зашипел Флинн. «Начнем с того, что она была журналисткой!» «И это происходило 20 лет назад!» — вмешался Рун, пока разговор не превратился в дурацкое пикирование. «Думаю, ты усвоил тогдашний урок». «И что теперь?» — вспыхнул Флинн. «Ты собираешься встретиться с Кормаком и выслушать его завлекательное предложение?» Рун выдохнул и принялся усердно чистить меч. «Если Брайс узнает, жди скандала». «Другого выбора у меня нет». Глава 19. «Это вообще что?» – прошептала Брайс, опускаясь на корточки перед обломками кофейного столика и листая бумаги, хранившиеся в тайнике. «Тут не только ее студенческие материалы», – сказал Итан, который тоже просматривал находку. «Какие-то документы, снимки газетных вырезок». Он пробежал глазами содержание нескольких. «Все они касаются применения первосвета, в основном в качестве оружия». У Брайс дрожали руки, ей попалось несколько научных статей, испещренных пометками. Статьи затрагивали вопросы происхождения миров и даже природы астериев. «Мне она ни о чем таком не рассказывала», — призналась Брайс. «Может, это как-то связано со сведениями, которые нашла Софи Ренест?» — спросил Итан. «Похоже, Даника что-то разузнала об астериях. С ее-то...» Он умолк, затем закончил. «Дарованиями». Брайс посмотрела на него. Итан направлялся после шока, но изо всех сил старался изображать бесстрастие. «Ты знала о ее способностях ищейки?» Итан поёрзал на корточках. «Об этом никогда не говорилось вслух, но знал. Мы с Коннором знали». Брайс запомнила сказанное и перелистала еще несколько страниц. Но что такого могла Даника узнать про астериев? Они же священные звезды, существа, обладающие могуществом звезды, неподвластные возрасту и смерти. Но чем дальше они с Итаном просматривали статьи, тем яснее становилось, что Даника не желала принимать на веру эту непререкаемую истину. У Брайс перехватывало дыхание. В университете Даника специализировалась на истории. Казалось бы, обычный сбор материала. Чем занимаются все студенты? Тогда почему этот материал хранился в тайнике кофейного столика? Какие доказательства их так называемой священной силы есть у нас? Никаких, кроме их же слов, читала Брайс. Кто-нибудь когда-нибудь видел проявление хоть одной астерийской звезды? Если они звезды с небес, то они падшие звезды. Брайс почувствовала озноб. Рука потянулась к груди. Внутри нее тоже есть звезда. Точнее, звездный свет, проявляющийся через звездообразную фигуру. Однако, чем же тогда была сила астериев? Солнце — это звезда. Обладают ли они силой настоящего солнца? Если да, мятежники обречены. Может, Даника размышляла над этим и хотела получить от Софи подтверждение своим мыслям? Возможно, это и были сведения, добытые Софи. Они подкрепляли то, о чем Даника подозревала, чего страшилась и хотела подтвердить официально. Победить астериев невозможно. Никогда. Жаль, что сейчас рядом нет Ханта. Брайс не решалась ему позвонить и рассказывать о подобных вещах. Впрочем, после случившегося с ним в переулке, может и хорошо, что его здесь нет. Иначе ей было бы не совладать со своими руками. И все из-за того поцелуя. Она не мешкала, она видела, как хладнокровие и невозмутимость Ханта тают, и ей отчаянно хотелось его поцеловать. Вот только она не ограничится поцелуем. Ей требовалось больше. Как ни кстати, что в квартире находится Итан, поскольку от секса, который она задумала с Хантом, будут дрожать стены. Но, должно быть, эта Урда привела ее в квартиру. Не за пропуском, чтобы показать тайник. Брайс выдохнула, провела по вспотевшим волосам. От последних страниц у нее снова перехватило дыхание. «Что это?» — спросил Итан. Брайс покачала головой, слегка отодвинулась и снова прочла заголовок на странице. «Правда, сумерек?» Проект, упоминавшийся в электронной переписке между Софией и Даникой. То, что, по словам Даники, заинтересует Софи. Неужели Даника копалась во всем этом, начиная с университетских времен? Брайс набрала побольше воздуха и перевернула страницу. Та была совершенно пуста. Получается, Даника так и не нашла ничего по этой теме. Или не сделала никаких записей. В переписке Даники с Софи фигурировала некая правда сумерек. Тихо сказала она Итану. «Правда, сумерек и проект Тур». «Что это такое?» «Сама не знаю. Но все это должно быть как-то связано с их перепиской». «И что дальше?» спросил Итан. «Мне надо идти на работу», вздохнула Брайс. Итан вопросительно посмотрел на нее. «Если помнишь, я работаю». Она встала. «Может, найдешь, куда все это спрятать?» «И больше не играй в воина-героя. Мне нравился этот столик». «Я и не играл в воина-героя», — покраснел Итан. Брайс усмехнулась. Карточка ее пропуска висела возле входной двери. Взяв ее, Брайс обернулась к волку. «А ты хорошо смотришься с этим мечом?» Без капли иронии сказала она. «Я тут не знал, чем заняться», — напряженно признался Итан. Брайс не стала смущать парня и молча ушла. Бар, в котором Кормак назначил Руну встречу, оказался бильярд-баром в районе Пятирос. К Когда Рун там появился, двоюродный брат проигрывал сатиру. Из музыкального автомата у бетонной стены гремела ритмичная песня, популярная лет 10 назад. «Кстати, я бы ни за что не рассказал твоему отцу», произнес Кормак, сосредотачиваясь на очередном ударе. «И тем не менее я здесь», — ответил Рун. Сатир, едва взглянув на выражение его лица, тихонечко слинял. «Как видишь, твоя угроза подействовала». «Отчаянные времена», — пробормотал Кормак. Рун взял оставленный сатиром кий, оглядел положение шаров на столе и усмехнулся, угадав следующий шаг сатира, если бы партия продолжалась. «Смотрю, он умело загонял тебя в угол». Кормак снова прицелился. «Я позволил ему выиграть», — проявил великодушие, свойственное принцам. Он ударил по шару, остальные разлетелись. Рун усмехнулся. Ни один шар не попал в лузу. «Разумеется», — сказал Рун, выставляя биток. Он ударил по битку. Два шара оказались в лузах, издав приятный уху щелчок. Кормак тихо выругался. «Я чувствую, бильярд — это больше по твоей части, нежели по моей». «Виноват, братец. Ты похож на завсегдатая подобных мест. Тратишь время на игры». «Вместо чего?» «Вместо серьезных дел». «Вообще-то я возглавляю вспомогательные силы. Это не позволяет мне целыми днями торчать в бильярдных и прочих заведениях». Рун окинул глазами бар. «По сборищу в твоем доме?» «Я бы так не сказал. Мы живем в солнечном Лунатионе и любим развлечения». «Конечно», — хмыкнул Кормак. Рун меж тем загнал в лузу еще один шар. Кормак ударил и промахнулся всего на дюйм. «Со времени нашей последней встречи ты обзавелся новым пирсингом. Да и татуировок прибавилось. Должно быть, вы тут помираете со скуки, раз ты тратишь время на ерунду». «Ладно». Рун оперся на кий. «Ты глубокомысленный герой, а я лентяй-придурок. Это и есть начало разговора о серьезном предложении». Кормак сделал новый удар. Наконец-то один из его шаров оказался в лузе. Но в следующем он опять промахнулся, оставив нужный Руну угол резки незатронутым. «Выслушай меня, брат. Я прошу только об этом». «Хорошо». Рун прицелился и ударил. «Слушаю тебя». Почти шепотом добавил он. Кормак оперся на кий, оглядел пустой бар и сказал. «София находилась в контакте с одним из наших ценнейших шпионов-мятежников. Агентом «Ясный день». Руну стало не по себе. Ему совсем не хотелось слушать дальше. «Ясный день» имеет непосредственный доступ к Астериям. Афион долго подозревал, что агент сам является Астерием. Ясный день и Софи вели шифрованные переговоры по рациям, работающим на кристаллах. Но с исчезновением Софи пользоваться старыми методами связи стало очень опасно. Сам факт, что Лань в ту ночь подозрительно быстро села беглецам на хвост, указывает на возможность перехвата и расшифровку наших сообщений. Нам нужен тот, кто сможет общаться с Ясным днем непосредственно, передавая мысли. «И за каким хэлом я должен соглашаться работать с тобой?» — спросил Рун, словно опасность сообщить королю Осени о сыновьих талантах уже отпала. Разговор посредством мысли был редким даром аваленских фейцев. Руну он передался по материнской линии. Рун не считал этот дар чем-то особым. Ему было 4, когда он впервые воспользовался мысленным общением, попросив у матери бутерброд. Услышав мысленную просьбу сына, она вскрикнула. Тогда маленький Рун понял, разговаривать мыслями умеют не все, и эту способность лучше прятать. Мать стала массировать голову, думая, что ей почудилось. Рун молчал, не давая матери повода отвести его к отцу. Даже тогда он понимал, что отец начнет расспрашивать его с пристрастием, проверять и так просто не отпустит. Второй такой ошибки Рун не допустил. Он не позволил отцу управлять и этой стороной его жизни. Даже если Кормак клялся, что не раскроет тайну, Рун не настолько глуп, чтобы поверить двоюродному брату. С твоей стороны это будет правильным поступком», — ответил Кормак. «Я видел лагеря смерти. Видел, во что превращаются выжившие. Такое не должно продолжаться. Эти лагеря появились не вчера», — напомнил ему Рун. «Что сейчас заставляет вас действовать?» «Ясный день начал передавать нам очень важные сведения. Они привели к успешным атакам мятежников на линии снабжения и лагеря имперских войск. Наши миссии стали успешнее. Теперь, когда у нас есть свой агент в высшем эшелоне астерийского правительства, это существенно меняет весь ход борьбы. Сведения, которые Ясный день передаст тебе, помогут спасти тысячи жизней и погубить тысячи других», — мрачно заметил Рун. «Ты рассказывал командованию обо мне?» «Нет», — искренне признался Кормак. «Я лишь упомянул, что у меня в Лунатионе есть один связной, который может быть полезен для восстановления контактов с Ясным Днем. Поэтому меня послали сюда». Рун не упрекал брата за эту попытку. Сын короля Осени не умел читать чужие мысли или вторгаться в чужой незащищенный разум, как некоторые его валенские родственники. Но он узнал, что может общаться с другими через своеобразный психический мост, который его разум по кирпичику выстраивал между душами. Прекрасное качество для шпионажа. «Неужто это совпадение, что ты оказался здесь одновременно с появлением Эмиля?» Не удержался от вопроса Рун. «Решил убить двух зайцев», — слегка улыбнулся Кормак. «Мне требовался повод, чтобы приехать сюда и попробовать поискать мальчишку. Афион ничего не заподозрил. Помолвка с твоей сестрой тоже всего лишь повод». «О чем ты просишь?» Рун нахмурился. «Помочь тебе один раз или помогать до конца моей грёбаной жизни?» «Я прошу тебя принять эстафету от Софи. Как долго ты будешь сотрудничать? Решать тебе. Но сейчас Афион отчаянно нуждается в сведениях, поставляемых Ясным Днем. От этого зависят многие жизни. Ясный День трижды предупреждал нас перед имперской атакой на наши базы. Эти предупреждения спасли тысячи жизней. Нам нужна твоя помощь на ближайшие несколько месяцев. Или до тех пор, пока мы не добудем сведения, известные Софи». «Ты загнал меня в такое положение, что мне не остается иного, как сказать «да». Я тебе уже говорил, я ничего не расскажу твоему отцу. Мне просто требовалось, чтобы ты пришел сюда и выслушал. Я бы не стал просить бескрайней на то надобности». «Как тебя вообще занесло к мятежникам?» Жизнь Кормака была легкой и вполне беззаботной. Во всяком случае, так виделось Руну. Но для стороннего наблюдателя его жизнь выглядела точно так же. Кормак вертел в руках кий. «Это долгая история. Я связался с ними около 4 лет назад». «И какое у тебя звание в Афионе?» «Полевой агент. Официально я являюсь полевым командиром шпионской сети северо-западного сектора Пангеры». Он медленно выдохнул. «Софи была из моих агентов». «А теперь ты пытаешься найти Эмиля и скрыть его от Афиона? Усомнился в целях движения?» «В целях я не сомневался. И не сомневаюсь», — тихо ответил Кормак. «Только в людях. После тяжелых ударов по базам в этом году в рядах Афиона осталось около 10 000 бойцов. Ими управляет командование. Группа из 20 десятков. Преимущественно люди. Но есть и несколько ваниров. Любой ванир, связанный с Афионом, будь то член командования или рядовой боец, обязует сохранить тайну. Требования к ним гораздо строже, чем к людям». Рун наклонил голову и спросил без обиняков. «Откуда ты знаешь, что мне можно доверять?» «Твоя сестра всадила пулю в голову Архангела, но ты никому и словом не обмолвился об этом». Рун нацелился в Лузу, но шар пролетел мимо. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Не понимаешь?» — засмеялся Кормак. «Шпионы моего отца узнали об этом раньше, чем Астерии затерли все сведения». «Тогда почему ты обращаешься с Брайс, как с тусовщицей, болтающейся по сборищам?» «Потому что после весенних событий она снова начала появляться на сборищах». «Я тоже». Разговор начинал уходить в сторону, и Рун спросил. Что тебе известно об агенте «Ясный день»?» «Не больше твоего». Кормак ударил, его шар прокатился совсем далеко от Лузы. «Тогда как я установлю контакт? И что должен делать после получения сведений?» «Передашь их мне?» «Я знаю, как переслать их командованию». «Еще раз спрашиваю, я должен просто тебе поверить?» «Я же рассказал тебе такое, за что могу мигом оказаться в астерийских застенках». «Не в обычной тюрьме». Учитывая важность преступления и положение, занимаемое Кормаком и Руном, их бы ждали известные застенки под хрустальным дворцом Астериев. Место настолько жуткое, что там, если верить слухам, не было видеокамер. Никаких записей, никаких доказательств, чинимых там зверств. Исключения составляли редкие выжившие, вроде Аталара. Рун вновь приготовился к окончательному удару и назвал Лузу, но ударять не торопился. «И как я это сделаю? Загоню свой разум в транс и буду надеяться, что кто-то ответит?» Кормак усмехнулся и тут же снова выругался, увидев удар руна по последнему шару. Рун молча взял деревянный треугольник и начал заполнять его шарами. Затем он с чудовищным грохотом ударил битком по кучке шаров. Шары с номерами 3 и 7 упали в противоположные лузы. Цельные задали тон. Кормак достал из кармана маленький кристалл кварца и бросил руну. «Все пока на уровне предположений, учитывая, что мы никогда не работали с такими, как ты. Но вначале попытайся установить контакт с Ясным Днем, держа кристалл в руке. У агента есть аналогичный кристалл. Кристаллы обладают такими же коммуникационными свойствами, что и ворота в нашем городе. Кристалл на ощупь был теплым. Рун убрал его во внутренний карман и спросил, как он действует. Благодаря ему мы поддерживали радиосвязь с Ясным Днем. Было 7 кристаллов, отколотых от одного куска кварца. 6 находились в наших рациях, 7-й в рации Ясного Дня. Они работали как маяки, настроенные на одну частоту. Образно говоря, кристаллы стремились воссоединиться и вновь стать одним куском. Этот последний из наших 6. Остальные 5 были уничтожены по соображениям безопасности. Я надеюсь, что если кто-то, наделенный твоими способностями, возьмет кристалл в руку и сосредоточится, между вами может установиться мысленная связь. Это похоже на звуковые сообщения, которыми обмениваются здешние ворота. Глаза Кормака затуманились, в них читалась душевная боль. «Это кристалл из рации Софи?» — догадался Рун. «Да». Голос Кормака стал хриплым. Перед отправкой в Каваллу она передала кристалл командованию. Когда я упомянула возможности наладить связь с Ясным Днем, они отдали кристалл мне. Боль и горе двоюродного брата были вполне искренними. «Судя по твоим словам, Софи — замечательная женщина. Была. Надеюсь, остается такой». У Кормака дрогнул кадык. «Мне надо найти ее. И Эмиля, ты ее любишь?» Глаза Кормака вспыхнули. «Я не тешу себя иллюзиями, что отец одобрил бы союз с полукровкой. Особенно той, у кого ни имени, ни состояния. И тем не менее, я надеюсь, что нам удастся соединиться». «Ты всерьез считаешь, что она находится здесь и пытается найти Эмиля?» «Русал этого не исключает. Почему я должен?» И вновь в глазах Кормака появились слезы. «Если твоя сестра что-то знает о потайном месте, приготовленном Даникой, я тоже должен это знать». Рун уловил оттенок отчаяния, граничащего с паникой и ужасом. И решил облегчить участь двоюродного брата. «Мы подозреваем, что Даника могла предложить Софи спрятаться в костяном квартале». Кормак заметно встревожился, но с благодарностью кивнул. «Тогда нужно отыскать безопасный способ туда попасть и сделать так, чтобы наши поиски не привлекли ничего внимания и не наткнулись на препятствия». Рун почувствовал необходимость промочить горло. Хвала Урди, они встретились в баре. «Ладно». Он посмотрел на двоюродного брата, на безупречные золотистые волосы и обаятельное лицо. «Мое мнение таково. Если мы сумеем найти Софи, Ты должен на ней жениться. Конечно, если и она питает к тебе те же чувства. Не позволяй отцу втягивать тебя в помолвку, которая тебе поперек горла». Кормак не улыбнулся. Он с не меньшей пристальностью оглядел Руна и сказал: «Королева-ведьм Гипаксия красива и мудра. Отец мог найти тебе куда менее достойную невесту. Сам знаешь». «Да, Гипаксия была красива. Удивительно, завораживающе красива. Но она не проявляла к нему ни малейшего интереса. После встречи и весенних событий она недвусмысленно сказала об этом Руну. Он не слишком ее винил, даже если на мгновение ему открылось, какой была бы их совместная жизнь. Мгновение, когда он словно заглянул в замочную скважину. Кормак откашлялся. «Когда установишь связь с ясным днем, произнеси несколько условных фраз». Пока Кормак произносил фразы, Рун лупил по шарам, пока на столе их не осталось всего два. Он послал в лузу тот, который было проще туда загнать, а биток передал брату. Шанс сохранить лицо в игре. Рун не понимал, зачем он это делает. «Мне не нужен утешительный выигрыш», — сказал Кормак, возвращая ему биток. Рун удивленно посмотрел на него, но взял шар и приготовился ударить. «Есть что-то, о чем я должен спросить у ясного дня? Вот уже несколько месяцев мы пытаемся скоординировать удар по хребту. Ясный день — основной наш источник сведений относительно времени и места удара». Хребтом называлась железная дорога, которая тянулась с севера на юг, разделяя Пангеру пополам. Главная артерия снабжения в этой войне. «Зачем вам понадобился удар? Это же рискованно. Чтобы нарушить снабжение?» «Отчасти да. Ясный день уже несколько месяцев сообщает, что астерии разрабатывают образец нового механокостюма». «Он отличается от механокостюмов людей?» «Да. Этот механокостюм разрабатывается для управления ванирами, для имперской армии». Рун выругался, представляя, насколько опасными будут такие костюмчики. «Вот именно», — усмехнулся Кормак и посмотрел на часы. «Сейчас я отправлюсь к Черному причалу. Хочу посмотреть, есть ли какой-нибудь намек на то, что Эмили или Софи там была. Прошу тебя, попробуй установить контакт. Не затягивай. Нам нужно перехватить образец ванирского костюма и разобраться в его устройстве, пока это чудовище не начнут производить в массовом порядке и убивать нас». «Хорошо», — кивнул смирившийся Рун. «Я тебе помогу». «Твоим друзьям это не понравится. Особенно Аталару». «Аталара, оставь мне». Он не подчинялся ангелу, а вот сестра... Кормак вновь окинул его взглядом. «Когда захочешь выйти из игры, я тебя выведу. Обещаю». Рун отправил последний шар в выбранную лузу и прислонил кий к бетонной стене. «Ловлю тебя на слове». Глава 20. Тарион чинил глиссер. В тишине раздавался лишь звук капель, падающих на пластиковый пол сухого дока голубого двора. Вместе с водой капал пот Русала, хотя в доке ощущалась прохлада. Едва придя сюда, он снял рубашку, поскольку даже тонкая хлопковая ткань ему мешала. Вчера, когда он возвращался с болот, в двигатель попали камыши. С ремонтом легко бы справились местные механики, но Тариону хотелось починить глиссер своими руками. Ему требовалось время, чтобы разобраться в недавних событиях. Проснувшись сегодня утром, он и представить не мог, что вскоре после будет говорить с принцем пропасти, явившимся в облике кота. Такие фантазии вообще не посещали Тариона, храни его Урда. Но это было лишь началом. Следом выяснилось, что Аваленский принц – мятежник Афиона, разыскивающий Софи Ренаст и ее младшего брата. Дальше Русал узнал, что Даника Фендер отправила Софи собирать какие-то важные сведения, касающиеся Астериев. А ведь он шел в квартиру Брайс с единственной целью – выяснить, что известно Итану Холлстрому. Как оказалось, ровным счетом ничего. Вот такой из него капитан разведки. Капитан, как его там? Так прозвал его Холлстром. У Тариона даже появилось желание прикрепить на стол табличку с этой надписью. Холлстром хотя бы согласился ему помочь, если при поисках мальчишки понадобится волчье чутье. Если Кормак сказал правду, и Пипа Спецас охотится за Эмилем, тут не до политики, поисков Софи и требований речной королевы. Перво-наперво нужно найти мальца, хотя бы ради того, чтобы уберечь от превращения в живое оружие, не дать его дару буревестника послужить злу. И помощь Холлстрома здесь будет очень даже не лишней. И потом, волк явно тяготится вынужденным бездельем, нужно чем-то его занять. Дверь в сухой док шумно распахнулась, пахнула журчащими потоками и водяными лилиями. Тарион продолжал смотреть в недра мотора, зажав в руке гаечный ключ. «Я слышала, ты здесь», — произнес мелодичный женский голос. Тарион нацепил на лицо улыбку и обернулся через плечо, чтобы взглянуть на дочь речной королевы. Она была в своем обычном просвечивающем голубом платье, оттеняющем ее кожу тепло-коричневого оттенка. В густых черных локонах поблескивал речной жемчуг и кусочки абалоновых жемчужин. Босые ноги не мерзли в холодной воде, покрывающей пол. Она всегда двигалась так, словно плыла под водой. Русалочьего облика у королевской дочери не было. Ей почти не перепало русалочьего наследия. Она была элементалем в человеческом обличье, одинаково свободно чувствующим себя на воздухе и под водой. Полуженщина, полурека. «Вот, чиню». Тарион поднял ключ, на который намотался клок речной травы. «Почему ты до сих пор занимаешься этим сам?» «Люблю работать руками. Осязаемая работа». Тарион прислонился к глиссеру на подставке. Капельки воды, блестевшие на стенках, охлаждали разгоряченную кожу русала. «Неужели тебе мало работы у моей матери, если ты тратишь время на это?» Тарион изобразил очаровательную улыбку. «Хочется чувствовать себя знатоком механизмов». Дочь речной королевы негромко засмеялась и подошла ближе. Тарион застыл, не смея отодвинуться от ее ладони, оказавшейся у него на груди. «Последнее время я тебя почти не вижу». «Твоя мать нагружает меня разными делами. Все претензии к ней», — мысленно добавил он. Дочь речной королевы застенчиво улыбнулась. «Я надеялась, мы с тобой...» Она покраснела. Тарион догадался об окончании фразы. Вот уже несколько лет между ними не было интимной близости. Что ей вздумалось сейчас? Водные духи отличались взбалмошностью. Поначалу Тарион привлек ее. Она получила желаемое, потеряла интерес и двинулась дальше, не обращая внимания на клятвы, связавшие их навсегда. Тарион накрыл ее изящную руку своей, провел пальцем по бархатистой коже. «Сейчас поздно, а завтра мне вставать с позаранку». «Но ты не пошел спать. Возишься с этой машиной». Отношением к новой технике она целиком походила на мать. Тарион долго мучился с нею, пытаясь научить обращению с компьютером. Успехи были более чем скромными. Вряд ли она знала, как называлась машина, которую он чинил. «Вожусь, потому что завтра она нужна мне для работы». Вранье. «Эта машина нужна тебе больше, чем я?» «Да, тут и выбирать нечего». Однако Тарион изобразил еще одну улыбку. «Обещаю, в следующий раз непременно». «Я слышала, ты сегодня был в наземном городе». «Я постоянно там бываю по долгу службы». Дочь речной королевы посмотрела на него, и в этом настороженном взгляде он уловил зависть. «И с кем ты там встречаешься?» «С друзьями». «С какими?» невинные вроде вопросы, но после них она нередко заливалась слезами и шла жаловаться матери. Последний раз это было считанные дни назад, после чего Тарион оказался на рыбачьем судне в Хальдранском море с приказом найти и доставить тело Софи Ренаст. «Могу назвать имена. Брайс Куинлон, Рун Данан, Итан Холструм и Хант Аталар». Аидаса и принца Кормака он называть не стал. Никакие они ему не друзья. «Брайс Куинлон? После весны о ней что-то говорили. У нее еще звезда есть». «Да», — ответил Тарион, ничуть не удивившись, что она спросила только о женщине. Дочь речной королевы опять настороженно посмотрела на него. Тарион сделал вид, что не заметил этого, и непринужденно добавил. «Ты, наверное, знаешь, у них с Аталаром отношения. Неплохое окончание после всего, что выпало на их долю». «Как мило!» Дочь речной королевы заметно успокоилась и опустила плечи. «Я бы хотел познакомить тебя с ними». Вранье чистейшей воды. «Надо спросить у мамы». «Завтра я снова с ними увижусь. Ты могла бы пойти со мной?» Предложение было спонтанным, совершенно необдуманным, но... Он 10 лет сторонился ее, старательно скрывая, что тоже охладел к ней. Может, в их отношениях что-то изменится? «Так скоро? Чтобы подготовить маму, мне понадобится больше времени». Тарион склонил голову, изображая полное понимание. «Тогда сообщи, когда сможешь пойти. Устроим двойное свидание». «Двойное свидание?» Телевизоры на Голубом дворе были редкостью. Во всяком случае, в покоях речной королевы они отсутствовали вовсе. И потому ее дочка даже и понятия не имела о популярной культуре и вообще о современной жизни. Если уж на то пошло, и их помолвка лишь называлась так, для Тариона она стала узаконенным рабством. «Это когда две пары собираются на совместный обед. Свидание, только помноженное на 2». «Я бы хотела пойти на такое свидание», — заулыбалась дочь речной королевы. Аталар бы тоже не отказался. Тарион бы там подыхал со скуки. Он посмотрел на часы. «Слушай, мне завтра рано отплывать, а с мотором еще столько возни». Он почти прогонял свою суженую. Она явилась, поскольку ей захотелось секса. Но ограниченные права Тариона позволяли ему сказать «нет» и не опасаться последствий. Его обязанности капитана разведывательной службы были важнее, чем обязанность ублажать дочь речной королевы. Главное, чтобы она посчитала ремонт глиссера одним из служебных дел. Хвала Огинес, так и случилось. «Тогда не буду тебе мешать». Дочь речной королевы ушла, унося с собой запах речных лилий. Проводив ее взглядом, Тарион увидел по другую сторону двери 4 русалов-охранников. Дочь речной королевы никуда не ходила без охраны. Эти плечистые молодцы были бы готовы сражаться насмерть за шанс оказаться в ее постели. Он знал об их ненависти к нему, добровольно отказывающемуся от подобных удовольствий. Тарион с радостью сложил бы с себя полномочия капитана разведки, если бы только речная королева отпустила его. Оставшись один, Тарион вздохнул и уткнулся лбом в борт глиссера. Он не знал, сколько еще выдержит и как долго продлится эта неопределенность. Возможно, несколько лет, а то и несколько недель, после чего дочь речной королевы и ее мать начнут торопить его со свадьбой. Потом заговорят о детях, и тогда он окажется в подводной клетке до самого конца своей долгой ванирской жизни. Его ждет никчемная старость, лишенная мечтаний. Все друзья наверху забудут о нем. Такая судьба хуже смерти. Но если эта история с Софи и Эмилем Ренаст развернется вширь, у него будет законное основание, чтобы пореже появляться перед глазами королевы. На мятежников и их движение ему было откровенно наплевать. Но королева дала ему задание, и он выдает из расследования все до последней капли. Может, сведения, собранные Софи, в чем-то пригодятся и ему, пока не настанет время расплачиваться за свой дурацкий выбор. «А здесь у нас гостиная», – нехотя пояснил Хант Баксиану, толкнув плечом дверь казарменной комнаты. «Впрочем, ты уже знаешь. Всегда рад услышать рассказ старожилов», – сказал Баксиан. Плотно сложив черные крылья, он обвел глазами тускло освещенное пространство гостиной. Слева находилась кухонька. Мебель состояла из обшарпанных стульев и диванов, поставленных перед большим телевизором. Дверь напротив вела в душевые. «Это только для триариев? Но сегодня для тебя одного». Хант взглянул на экран мобильника. 11:00, в 7:00 он уже собирался домой, когда позвонила Селестена и попросила устроить Баксиану экскурсию по комитиуму. Учитывая внушительные размеры комплекса, осмотр занял почти 3 часа. Плюс вопросы, которые так и сыпались из Баксиана. Этот придурок знал, что тянет время, мешая Ханту вернуться к Брайс, к ее прекрасным зовущим губам. Потому-то Хант улыбался и разыгрывал дружелюбие. Незачем показывать, как его разозлила эта экскурсия, и давать Баксиану повод для внутреннего злорадства или провоцировать на стычку. Однако все имеет предел. «Может, мне тебя и в постельку уложить?» – спросил Хант. Баксиан хмыкнул. Подойдя к холодильнику, он распахнул дверцу. Свет играл на его крыльях, серебря их изгибы. «А пиво-то, ребятки, у вас хреновое!» «Казённое жалование», – ответил Хант, прислоняясь к косяку. «Справа от тебя, в верхнем ящике, есть меню для заказов. Или можешь спуститься в казарменную столовку, если у них еще открыто. Усвоил? Ну и прекрасно. Пока. А это что такое?» – спросил Баксиан. Неподдельное удивление в его тоне только и удержало Ханта от желания откусить ему голову. Он посмотрел, куда указывал изверг. «Штучка, которая называется телевизор. По нему мы смотрим разные разности». Баксиан вспыхнул. «Аталар, я не про телевизор спрашиваю. Я про коробочки над ним. Зачем они и все эти провода?» «Так это же оптикуб». Баксиан тупо смотрел на него. «Игровая система. Слыхал про такую?» Изверг покачал головой. Хант вспомнил, как несколько лет назад он вот так же стоял в гостиной, отупело пялясь на незнакомые штучки, а Исайя с Юстинианом терпеливо объясняли ему устройство мобильника. «С ее помощью можно играть на экране в разные игры. Догонялки, стрелялки, искалки. Времени жрет изрядно, но подходящее развлечение». Баксиан смотрел так, будто и слово «развлечение» слышал впервые. Солос милосердный. Сандриела ненавидела новые технологии. В ее дворце не было даже телевизоров. Баксиан с таким же успехом мог попасть к ним из прошлого, каким оно было лет 300 назад. Сам Хант сталкивался с технологиями в других частях света, но когда ему целиком приходилось сосредоточиться на выполнении приказов Сандриелы, времени на изучение всех технических новинок не хватало. Из коридора донеслись голоса. Наоми, Полукс. Хвала богам, с ними был Исайя, сглаживающий острые углы. Хант обнаружил, что Баксиан настороженно следит за ним. Он посмотрел на изверга, избрав взгляд Умбры Мортиса. Баксиан пошел к двери. Хант постоял и пошел следом. Молот стоял в проеме двери, бывшей комнаты Вик, разговаривая с Исайей и Наоми. Теперь это была комната Полукса. Магия Ханта загремела. Казалось, еще немного, и замелькают молнии. Он прошел мимо, игнорируя язвительную ухмылку Полукса. За спиной молота громоздились сумки и коробки. Миниатюрный город – свидетельство его тщеславия. Памятуя о камерах в коридоре и об обещании вести себя прилично, которое он дал Брайс, Хант лишь кивнул Наоми и Исайе. «Ну, вот и твое жилище», — сказал он Баксиану, останавливаясь возле прежней комнаты Юстиниана. Баксиан открыл дверь. Комната была пустой и унылой, такой же, как и казарменная комната Ханта. Рядом с узкой кроватью стояла полотняная армейская сумка. Все пожитки Баксиана умещались в этой грёбаной сумке. Какая разница? Изверг все равно оставался мерзавцем, который делал гадости, невыносимые даже для Ханта. И теперь он будет жить в комнате Юстиниана, отравляя пространство. В мозгу Ханта вспыхнуло жуткое видение. Вестибюль Комитиума, распятое, искаженное от боли лицо висящего Юстиниана. Хант попытался прогнать картину, но та не исчезала. Он подвел соратников. Дважды. Вначале мятеж ангелов, окончившийся рабством. Потом эта история с королевой змей, приведшая к гибели Юстиниана и заточению Вик. И вот теперь... Неужели он всерьез позволит, чтобы их с Брайс втянули в нечто подобное? Скольких это может погубить? «Спасибо за экскурсию, Аталар», — сказал Баксиан, заходя в комнату. Хант вновь посмотрел на тесную печальную каморку за спиной изверга. В душе шевельнулось нечто вроде сожаления, и он предложил. «Завтра я устрою тебе урок по видеоиграм, а сейчас мне пора домой». Честное слово, в глазах Баксиана мелькнуло что-то, очень похожее на тоску. «Спасибо. После утренней поверки и займемся. Я весь день свободен». «Очень щедро с твоей стороны». Баксиан закрыл дверь. К счастью, Полукс тоже закрыл свою. Точнее, захлопнул перед носом Наоми, оставив Ханта с друзьями в коридоре. Все трое молча направились в гостиную. Там, закрыв дверь и убедившись, что в душевых нет никого, уселись на диван. Ханту не терпелось вернуться домой, и тем не менее... «Похоже, вам тоже досталось», — тихо сказал он. «Полукса нужно четвертовать», — выпалила Наоми. «Удивлен, что вы оба живы», — сказал ей Исайя. Он вытянул ноги, уложил их на кофейный столик и ослабил узел серого галстука. Судя по костюму, он сегодня сопровождал Селестену и лишь недавно освободился. «Но, как ваш командир, я рад, что обошлось без потасовок», — добавил он и выразительно посмотрел на Ханта. Хант усмехнулся. «Эти двое оскорбляют память комнат», — сказала Наоми. «Это издевательство». «Это всего лишь комнаты», — сказал Исайя, хотя гримаса боли промелькнула и на его лице. «А все, чем были Вик и Юстиниан, уже не здесь». «Да, Вик томится в коробке на дне расщелины», — вздохнула Наоми, складывая руки на груди. «А пепел Юстиниана давно развеян по ветру». «И пепел Микая тоже», — тихо напомнил Хант. Оба посмотрели на него. Он лишь пожал плечами. «Вы и в самом деле намеревались весной поднять мятеж?» — спросила Наоми. За все месяцы об этом не было сказано ни слова. Зачем ворошить дерьмовую историю, погубившую двух друзей? «Вообще-то нет», — ответил Хант. «То, что я говорил на катере, я говорил искренне. Но потом изменил свои взгляды. Понял, это не мой путь. С тех пор мои взгляды больше не менялись», — добавил он, видя, как Исайя нахмурился. Он не лукавил, если бы Софи, Эмиля, Фион, Кормак и все прочие прямо сейчас провалились бы в глубины Хэла, он бы и не вспомнил, даже обрадовался бы. Однако события разворачивались совсем не так. Брайс не желала сидеть тихо и не высовываться. Хант едва удержался, чтобы не отвести глаза от татуировки на лбу Исайи. «Знаю», — наконец произнес Исайя. «У тебя сейчас совсем другие заботы». Ханту показалось, или он уловил в словах командира предостережение. Интересно, помнил ли Исайя, как он сам и другие ангелы, присутствующие в зале встречи, поклонились Ханту после расправы над Сандриеллой? Как отнеслись бы друзья, расскажи им Хант о недавней встрече с афионским мятежником? От этой мысли у него закружилась голова. Хант решил сменить тему. Он кивнул в сторону коридора и спросил. «Вы оба намерены оставаться в казарме? Или найдете себе жилье в городе?» «Я переезжаю», — ответил сияющий Исайя. «Сегодня утром подписал договор аренды. Нашел квартиру в нескольких кварталах от центрального делового района, но ближе к Старой площади». «Отлично». Хант вопросительно посмотрел на Наоми, но та покачала головой. «Казарменное жилье бесплатное, невзирая на некоторых соседей. Полукс и Баксиан останутся в казарме, пока Селестена не сочтет их достаточно привыкшими к здешней жизни и не позволит им жить в городе. От мысли, что это может принести горожанам, Хант содрогнулся. «Ты веришь, что они будут вести себя нормально?» — спросил Хант у Исаи. «Я в этом совсем не уверен». «Нам лишь остается верить, что они утихомирятся», — со вздохом ответил Исаи. «И надеяться, что губернатор увидит их такими, какие они есть». «Даже если и увидит, что это изменит?» — спросила Наоми, закладывая руки за голову. «Подождем результатов», — сказал Хант и снова взглянул на свой мобильник. «Ну, ладно, я пошел». Дойдя до двери, он остановился. Взглянул на друзей, даже не подозревающих, в какое дерьмо он вляпался. Им бы столкновение с Афионом принесло награды. Исае, быть может, даже освобождение. Такой улов. Софи Ренаст, ее брат и Кормак в придачу. Если сейчас он откровенно все расскажет, убережет ли это Брайс от худшего? Избежит ли он распятия? Или и его комната останется пустой, не сохранив никакой памяти о нем? Если сыграть правильно, спасет ли он себя и Брайс, а также Руна и Итана? Тарион, скорее всего, предпочтет превратиться в груду мяса, но не выдаст свою королеву. Да и Аваленский принц рта не раскроет. Но... «Тебя что-то тревожит?» — спросил Исая. Хант кашлянул. Слова так и шипели у него на языке. Если сравнить его состояние с затяжным прыжком, сейчас самое время открывать парашют. Сказать: «У нас большая проблема с мятежниками, проникшими в город. Мне нужна ваша помощь, тогда они наверняка попадут к нам в руки». Но вместо этого Хант снова кашлянул и покачал головой. Затем ушел. Глава 21. «Значит, правда сумерек?» Голос Ханта глухо раздавался в темноте спальни. Сирингс уже храпел, устроившись между Ангелом и Брайс. «Даника определенно считала, что наткнулась на важные материалы», — ответила Брайс. Хант пропустил ужин, и ей пришлось ужинать в обществе Итана. Волк был тих и задумчив. Такое выражение лица она видела у него накануне ответственных игр. Она пошутила на эту тему, однако Итан даже не улыбнулся. Он вообще не был настроен разговаривать. И тогда Брайс принялась по второму разу просматривать бумаги Даники, обнаруженные в тайнике. Увы, ничего впечатляющего. Пропущенного в первый раз ей не попалось. Едва Хант вернулся из комитиума, она рассказала ему о неожиданной находке. А когда закончила рассказ, мысли продолжить начатое днем в переулке куда-то улетучились. «Итак, ты намерена помогать Кормаку?» — заключил он, поворачиваясь на бок. «Не столько ему, сколько Эмилю. Но сказанное мною в переулке — не просто слова. Я хочу понять, как всю эту ситуацию обратить на пользу нам». Это означало конец помолвки с Кормаком и уроки магии у него. «И потом я намерена побольше узнать о Данике». «Так ли важно узнавать что-то о Данике?» «Вроде бы нет, но мне почему-то надо. По непонятной причине», — сказала она, выбирая слова. «Мы с тобой это уже обсуждали, но одной без тебя мне этого не сделать». «Знаю. Просто Куинлан, Хелл, тебя побери». «Одна мысль, что с тобой может что-то произойти, пугает меня до дрожи. Хотя я понимаю твое стремление, подобное толкнуло меня весной на то, что я делал с Викой Юстинианом. Это было ради Шахары». Ей сдавило сердце. «Знаю». И он был готов добровольно отказаться ради нее, Брайс, ради их двоих. «Так Ты мне поможешь? Да, помогу всем, что мне доступно. Но мы должны разработать стратегию отступления. Обязательно, согласилась Брайс. Только давай поговорим об этом завтра. Я жутко устала. Ладно. Крыло Ханта коснулось ее голого плеча. Брайс повернулась и увидела, что он смотрит на нее, подперев голову кулаком. «Не делай так!» «Чего не делать?» Брайс отвернулась, махнув ему рукой. «Это очень похоже. Сам знаешь на что». «Я слишком сексуален, притягателен, соблазнителен». «Не то слово!» Хант перевернулся на спину. «Мне странно заниматься подобными делами в нескольких шагах от Холлстрома». «Но он находится не за стеной, а на приличном расстоянии от нас». «И имеет волчий слух». Брайс вдохнула мускусный, полуночный запах Ханта. Поняла, насколько он возбужден. «Тогда затихнем и будем спать». Хант шумно сглотнул. «Я... ладно, скажу тебе правду, Квинлан». Она вопросительно изогнула бровь. Хант выдохнул в потолок. «Это было тяжеловато. В смысле, для меня». «Для меня тоже». Самый продолжительный период без секса, с тех пор, как в 17 лет она лишилась невинности. Вспомнилось, что они с Хантом выделывали на белом диване несколько месяцев назад, хотя такого секса она сейчас не жаждала. «Могу с уверенностью сказать». «Мой голодный период все равно длился дольше». «И как долго?» В глубине ее души поднимался вой при мысли, что кто-то другой прикасался к нему руками, губами и другими частями тела. Что Хант мог дотрагиваться до кого-то еще, хотеть кого-то еще и вообще существовать в мире, где ее, Брайс, тогда не было, а ее место занимала другая важная для него женщина. Но такая женщина была, важная для него женщина, Шахара. Хант ее любил и был готов умереть ради нее. «Он и из-за тебя едва не умер», — напомнил Брайс тихий внутренний голос. Но это почему-то воспринималось совсем не так. 6 месяцев, — поморщился Хант, отвечая на ее вопрос. «Разве это долго?» — засмеялась Брайс. «Представь себе, долго». Прорычал он. «Я думала, ты скажешь про годы». «Я не принимал обет безбрачия», — сказал Хант, обиженно посмотрев на нее. «И кем же была та счастливица?» «Или счастливец?» Брайс казалось, что Хант все-таки предпочитает женщин, но он вполне мог и... «Нимфа в баре. Она была из другого города и не знала, кто я такой». Брайс скривила пальцы, словно на них появились невидимые когти. «Значит, нимфа. Его ли это типаж? Неужели ему нравятся женщины типа балерин? Гибкие и изящные? Может, и Шахара была такой?» Брайс никогда не пыталась найти портреты погибшей архангелицы. Не хотела мучить себя сравнениями. Однако Сандриелла была очень красива. По меркам Хэлла. Высокая, стройная. Хант как-то упомянул, что они с Шахарой были похожи, как две капли воды. Ей стало паршиво. И, чтобы Хант ощутил, как ей паршиво, она сообщила. «А у меня последний был оборотень-лев в туалете Белого Ворона». «В тот вечер, когда произошла бомбардировка?» Тон был резким, будто Хант считал для нее недопустимым трахаться с кем-то, когда они уже познали друг друга. «Меньше, чем за неделю до этого», — невозмутимо ответила Брайс, явно довольная его резкостью. «Я думал, тебе не нравятся, альфа-придурки». «Кое для чего они вполне подходят». «Да». Хант провел пальцем по ее руке. «Для чего именно?» Его голос стал вкрадчиво мурлыкающим. «По-моему, ты терпеть не можешь, когда мужчины тобой командуют». Брайс покраснела. «Иногда... я терплю». Это все, что она могла сказать, поскольку пальцы Ханта потянулись к ее запястью. Он взял ее руку и поднес к губам. «У оборотня это недурно получалось». «Так, Квинлан», — проворчал ангел, не отрывая губ. «Я уже жутко ревную». «Я тоже», — усмехнулась она. Хант поцеловал ей тыльную часть запястья, слегка закусив зубами чувствительную кожу. «Прежде чем мы перейдем к дурацким прикосновениям, я пытался тебя предупредить, что поскольку у меня давно не было секса, я могу...» «Слишком поспешить?» «Слишком нашуметь, дурочка», — ответил он, утыкаясь в ее запястье. Брайс засмеялась и провела пальцами по его гладкому лбу, более не изуродованному татуировкой. «Можно сунуть тебе кляп?» «Пожалуйста, скажи, что до этого не дойдет», — взмолился он и тоже засмеялся. Брайс что-то промычала. «Это серьезно?» — спросил Хант, медленно садясь в постели. «Попробуй другой способ». Брайс уперлась спиной в подушку и заложила руки за голову. На шее Ханта дернулась жилка. «Договорились. Давай начнем с азов. Если тебе это покажется скучным, обещаю найти способы тебя заинтересовать». «Тем не менее, Итан может подслушать». Хант поменял позу. Едва дотронувшись до его облегающих трусов, Брайс сразу убедилась, насколько ему хочется. Солос палящий, его член стоял колом. Она тихо засмеялась и тоже села. «Ты в самом деле давненько этим не занимался». Хант дрожал, явно от попыток сдержаться. «Брайс, скажи мне «да».» От его нескрываемого желания она начала таять. «Сначала я хочу тебя потрогать». «Это не тянет на «да». «Да, еще раз «да». Теперь твоя очередь». Брайс лишь усмехнулась и прижала на удивление спокойную руку к его мускулистой груди. Хант позволил ей толкнуть его обратно на постель. «Я скажу «да», когда исполню задуманное». Хант протяжно застонал. «Еще не поздно втолкнуть тебе кляп», — пробормотала Брайс и поцеловала его грудь. Ханту казалось, еще немного, и его разорвет. Брайс сводила его с ума. Она восседала на его бедрах в своей старой мягкой потертой футболке, под которой ничего не было. Шелковистые прядки ее волос щекотали ему грудь, пока ее губы целовали выпуклые грудные мышцы. Очередной поцелуй пришелся на его сосок. Хант ни на мгновение не забывал, они в квартире не одни. И гость, которого они приютили, обладает исключительно острым слухом. Поэтому губы Брайс сомкнулись вокруг его соска. Волна жара ударила по бедрам Ханта, и они потянулись к ее бедрам. Брайс обвела языком вокруг плотного соска. «Ну ты даешь», — прошипел Хант. Она засмеялась и передвинулась к другому соску. «Твоя грудь такая же большая, как моя», — заметила она. «Это самый несексуальный комплимент, который мне говорили». Только и мог сказать Хант. Длинные ногти впились ему в грудь. Это тоже было похоже на поцелуй, обжигающий поцелуй. Его член дернулся, реагируя на прикосновение. «Да хранят его боги, так он не продержится и минуты». Брайс целовала ему ребра справа, водила языком по мышцам. «Как тебе удалось обзавестись такими до жути накачанными мышцами?» «Упражнялся». «Почему она говорит? А почему он говорит?» Руки Ханта сжались в кулаки, ударив по простыни. Сирингс спрыгнул с кровати, прошлепал в ванную и прикрыл задней лапой дверь. Смышленый химер. Теперь язык Брайс дразнил его ребра слева, опускаясь вслед за ее пальцами, скользившими по груди и животу. Она поцеловала ему пупок и остановилась у резинки трусов, так близко, что Хант был готов взорваться от одного вида. «Может, сначала поцелуемся?» — утробным голосом спросил он. «Ни в коем случае», — ответила Брайс, целиком поглощенная своим делом. У Ханта перехватило дыхание, когда ее пальцы ухватили резинку и потянули вниз. Он мог лишь помочь ей, приподняв бедра и позволив полностью себя раздеть. «Так, так, так», — ворковала Брайс, садясь у него в ногах. Хант почти заскулил, видя, как ее рот находится в опасной близости от его члена. «Какой большой сюрприз!» «Куинлан, прекращай эту игру!» «Еще 5 минут, и он прыгнет на нее и сделает все, о чем мечтал столько месяцев. Все, что собирался сделать в самую долгую ночь года». «Тссс!» Брайс поднесла палец к его губам. Потом провела языком по кромке губ. Хант открыл рот и, едва ее язык оказался внутри, прижал губами и начал сосать. Пусть точно знает, каким образом ему хочется это получить. Она торжествующе пискнула, но Хант замер, когда она выпрямилась и сняла через голову футболку. Хэл, эти груди, полные, тяжелые, с розовыми сосками, будто двойные. Тогда, в день их безумного секса, он не успел насладиться ее грудями. Даже близко, сейчас ему хотелось попировать на ее сокровищах, почувствовать их тяжесть на своих ладонях, коснуться языком сосков. Глядя на него, Брайс похлопала себя по грудям, потом сжала их. Хант изогнул бедра, выставив член. Молчаливая просьба. Брайс качнула плечами. Ее бедра остались неподвижными. Потом снова сжала груди. Хант потянулся, намереваясь схватить ее и прижаться губами там, где только что находились ее руки. Но Брайс подняла палец. «Не торопись». Ее глаза сверкали в темноте комнаты. Звезда тоже начала мерцать, словно из-под черной ткани. Она провела пальцем по мерцающей коже. «Пожалуйста». Хант шумно дышал. Его грудь тяжело вздымалась. Однако он послушно лег. «Когда ты просишь так вежливо?» Она чувственно засмеялась и склонилась над ним. Провела ногтями по члену, спустившись до основания. Хант вздрогнул, изогнув спину от наслаждения. «Мне никак не затолкать в себя такую громадину». «Пока не попробуешь, не узнаешь», — прохрипел он. Брайс улыбнулась, наклонила голову и обвила пальцами член, едва сумев сжать его целиком. Ее пальцы сомкнулись у основания, язык скользнул по головке. Хант вздрогнул, тяжело дыша. «Мы договаривались вести себя тихо», — засмеялась Брайс, не отпуская его член. «Сейчас он пойдет и отрежет Холстрому уши. Тогда волку будет нечем подслушивать». Брайс лизнула головку, качнула языком, потом засунула широкую головку себе в рот. Ханта окутала влажным жаром. Брайс начала сосать, жестко, как ему нравилось. Хант изогнулся, зажав ладонью рот и выпучив глаза. «Да». Вот так. Брайс выпустила головку. Потом снова заглотнула его член, уже глубже. Несколько таких движений, и он... Хант передвинулся, попытавшись схватить ее. Но она надавила ему на бедра, велев лежать, и не отпускала, пока он не оказался на спине. Он едва не вывернулся наизнанку. Она сосала жестко, до боли, то выпуская член изо рта почти до головки, то снова заталкивая в себя. Самая нижняя часть не помещалась у нее во рту, и потому Брайс помогала себе рукой. Ее пальцы двигались синхронно с губами. От одного вида его члена, исчезнувшего у нее во рту, от волос, елозивших ему по бедрам, от ее качающихся грудей... «Куинлан», — застонал он. Это была мольба и предостережение. Брайс вновь засунула член себе в рот, упершись другой рукой в его бедро, словно спрашивая позволения. Хант понял, ей требовалось его участие. Эта мысль смела все барьеры. Не в силах остановиться, Хант запустил руки в ее волосы. Его пальцы впились в кожу головы. Он сам стал толкать член у нее во рту. Брайс отвечала на каждый толчок и глухо стонала. Ее стоны эхом отдавались во всем его теле. А потом ее рука скользнула к его яйцам и плотно сжала. Одновременно зубы впились в член. Хант задрожал и так сильно закусил губу, что рот наполнился медным привкусом крови. Еще через мгновение начался оргазм. Брайс глотала его сперму. Стенки ее рта вздрагивали. Ханту казалось, что он вот-вот умрет. От этого неистового секса, от нее, от наслаждения, получаемого ею. Хант застонал, вытолкнув в ее рот последние струи спермы. Он дрожал и тяжело дышал. Брайс освободила его член, затем посмотрела на него. Проглотив последнюю порцию, облизала губы. Хант безуспешно пытался встать. Тело его не слушалось. Брайс усмехалась. Настоящая королева-победительница. Все его фантазии последних месяцев меркли по сравнению с тем, что она ему подарила. С тем, что сотворил ее род. С тем, как потрясающе она выглядела голой. Ханту удалось приподняться на локте, когда из другого конца квартиры донесся крик Итана. «Пожалуйста, занимайтесь сексом погромче. В этот раз я ничего не слышал». Брайс громко расхохоталась. Хант ухватил взглядом капельку спермы у нее на подбородке, поблескивающую в неярком свете ее звезды. Заметив, куда он смотрит, она вытерла подбородок, потерла пальцы и дочисто их облизала. «Я трахаю тебя до бесчувствия», — громко и глухо зарычал Хант. Ее соски были твердыми, как камешки. Брайс прижалась к нему. Только кружевные трусики отделяли ее заветное лоно от его голых бедер. «Это звучит опасно с медицинской точки зрения», — крикнул Холстром. Брайс опять засмеялась, скатилась с Ханта и потянулась за футболкой. «Завтра же отправимся в какой-нибудь занюханный мотель», — пообещала она и быстро уснула. Хант, чей разум был разнесен в клочья, мог лишь лежать, совсем голый, и думать, не нафантазировал ли он все это. Он находился на дне пропасти, где сидел на простом складном стуле. Его окружала темнота, единственный слабый свет — исходил от его тела. В этой ночи не было ни начала, ни конца. Он уснул рядом с Брайс, думая, не возобновить ли ему знакомство с прекрасным местечком между ее ног. Однако здесь он был один. Хант и не хотел, чтобы Брайс оказалась в подобном месте, темном, пустом и в то же время живым. Где-то поблизости шелестели крылья. Шелест не был мягким, как у его крыльев. Эти крылья казались перепончатыми, сухими. Хант внутренне напрягся и собрался было вскочить на ноги, но не смог. Его зад словно приклеился к стулу, хотя не было ни веревок, ни цепей. Его ноги в армейских ботинках тоже приросли к черному полу. «Кто здесь?» — спросил он. Темнота поглотила и приглушила его голос. Перепончатые крылья вновь зашептали. Хант повернул голову на звук, только вертеть головой он сейчас и мог. «Более сильный и умелый воин уже давно бы освободился от этих пут», — послышался негромкий, низкий голос, который словно скользил по коже Ханта. «Кто ты, Хэл, тебя побери?» «А почему, Орион, ты не воспользуешься дарами, что скрыты в твоей крови, и не освободишься? Меня зовут Хант», — процедил сквозь зубы Хант. «Знаю, Орион в переводе с древнего языка как раз и значит «охотник», то есть имя, которое ты себе избрал». Казалось, голос раздается отовсюду. «А как твое имя?» «Жителям Мидгарда становится неуютно, когда они произносят мое имя по вашу сторону разлома». Хант оцепенел. В Мидгарде опасались называть всего одно имя. С ним говорил Аполлион, принц Ямы, самого нижнего предела Хэла. У него застыла кровь. Это был поганый, грёбаный сон, в который он провалился после того, как Куинлан буквально разнесла ему мозги на куски. «Это не сон». Седьмой и самый опасный из демонов, принцев Хэла, находился внутри его разума. «Я не нахожусь у тебя в разуме, хотя твои мысли проникают в меня, как радиоволны в вашем мире. Мы с тобой находимся в неком кармане между нашими мирами. Чего ты хочешь?» Голос Ханта оставался спокойным, но... Хэл, ему нужно было поскорее выбраться отсюда и найти способ вернуться к Брайс. Если принц Ямы сумел проникнуть к нему в разум, тогда... «Если бы я проник в ее разум, мой брат опять сильно бы на меня рассердился». Хант мог поклясться, что в голосе принца он слышит улыбку. «Ты слишком беспокоишься о женщине, которая сейчас находится в куда большей безопасности, нежели ты. Почему я здесь?» Усилием воли Хант убрал из разума все мысли, кроме заключенной в вопросе. Это было нелегко. Сущность, находящаяся перед ним и вокруг него, этот демон-принц убил седьмого Астерия, поглотил седьмого Астерия. Пожиратель звезд, так еще называли Аполлеона. «Мне очень нравится это имя», — тихо усмехнулся Аполлеон. «Теперь о твоем вопросе. Ты находишься здесь, поскольку я пожелал встретиться с тобой, оценить твои успехи. Днем перед этим с нами побеседовал Аидос. Других ободряющих речей не потребуется. Брат не ставит меня в известность о своих действиях. Я не знаю и не интересуюсь тем, что он сделал. Или чего не сделал». Хант дерзко поднял голову, однако на деле совсем не ощущал смелости. «Тогда я готов тебя выслушать. Рассказывай, как нам нужно объединиться с тобой для свержения Астериев, и как вы потом займете их место, став нашими новыми хозяевами». «Ты думаешь, именно так и произойдет?» «Аидос уже провел с нами урок истории. Избавь меня еще от одного». В темноте послышались отдаленные раскаты грома. «Ты глуп и самоуверен. От такого же и слышу». Тьма замерла. «Вдобавок, ты еще и дерзок. Разве ты не знаешь, откуда я происхожу? Мой отец был пустотой, тем, кто существовал прежде времен. Хаос была его невестой и моей матерью. Однажды мы все вернемся к ним. Моя кровь полна их могущественных сил». «Лихо ты закрутил». «Ты понапрасну растрачиваешь свои дарования», — только и ответил на это Аполлеон. «А я думаю, что хорошо умею пользоваться ими». «Ты не знаешь и малой доли того, на что способен. Ты и твоя звезднорожденная подружка. Повторяю, Аидос уже поговорил с нами на все темы. Куинлан получила от него скучное назидание, которое называлось «Совершенствуй свои силы». Хотя бы ты не вгоняй меня в скуку». «Учеба и упражнения пошли бы на пользу вам обоим. Ваши силы имеют больше общего, чем ты предполагал. Вы оба являетесь проводниками. Тебе и невдомек, какую ценность представляешь ты и другие, похожие на тебя». «Да неужели?» — насмешливо спросил Хант. Тьма недовольно задрожала. «Если ты так упрямо отмахиваешься от моей помощи, наверное, мне следует послать нескольких нарушителей спокойства, дабы проверить тебя и ее». Хант слегка шевельнул крыльями. «Зачем ты меня вызвал? Только для этого пинка?» «Северный разлом опять стонет», — зашептала нечестивая сущность Аполлеона. «Ветер приносит мне запах войны. На этот раз я не намерен проигрывать». «Видишь ли, я не собираюсь поступать под власть демона-принца. Так что ищи себе другую цель на ближайшие 5 лет». «Да чего же ты забавен, Орион!» — тихо засмеялся принц Ямы. Хант зарычал, его молнии затрещали и зашипели. «Полагаю, мы с тобой поговорили обо всем». Отвратительная темнота и перепончатые крылья исчезли. Хант резко проснулся и потянулся к кинжалу, оставленному на тумбочке, но остановился. Рядом спала Квинлан. К ее боку пристроился Сирингс. Оба тихо посапывали. Рыжие волосы Брайс напоминали кровь, покрывающую подушку. С ним говорил принц Ямы, который знал, кто он такой. Знал, кто такая Брайс. Принц Ямы был лгуном и чудовищем. Скорее всего, он пытался заманить Ханта и Брайс в какую-то авантюру, связанную с их дарованиями. И тем не менее, Хант вполголоса выругался, провел дрожащей рукой по вспотевшему лицу, потом снова упал на подушку, проведя костяшками по нежной щеке Брайс. Она что-то пробормотала и придвинулась к нему. Хант обнял ее за талию и прикрыл крылом, словно мог защитить их от всех, кто охотился за ними, по обеим сторонам северного разлома.